Объем данного произведения не позволяет мне вдаваться в объяснение, благодаря каким событиям времен их молодости маркиз де Вогубер оказался одним из немногих светских людей, а, может быть, даже единственным, находившихся с де Шарлю в отношениях, которые в Содоме называются интимными. У нашего посла при дворе короля Феодосия были общие с бароном недостатки, но посол представлял собой в этом смысле всего лишь слабое отражение барона. Переходы из симпатии к ненависти, происходившие у барона сперва из стремления очаровать, а потом из тоже необъяснимого страха вызвать к себе презрение или, во всяком случае, выдать себя, проявлялись у посла в неизмеримо более мягкой, сентиментальной и простодушной форме. У де Вогубера они производили комическое впечатление вследствие его целомудрия, вследствие его платонизма, ради которых этот честолюбец еще в юном возрасте принес в жертву все наслаждения, главным же образом вследствие его скудоумия. Да Шарлю в своих неумеренных восхвалениях был действительно блестящ, и приправлял он их тончайшими, язвительнейшими насмешками, которые раз навсегда приклеивались к человеку, между тем, как де Вогубер выражение симпатии обнаруживал пошлость, свойственную людям бездарным, людям из высшего света, чиновникам. А его обвинения, обычно, как и у барона, ни на чем не основанные, полные неиссякаемой и притом неумной злости, вызывали тем большее возмущение, что полгода назад посол высказывал нечто прямо противоположное, и никто бы не мог поручиться, что он не выскажется в том же духе немного спустя. Эта закономерная изменчивость придавала различным фазам жизни де Вогубера почти астрономическую поэтичность, хотя, вообще говоря, кого-кого, а уж его-то светилом никак нельзя было назвать. Он ответил на мой поклон совсем не так, как ответил бы де Шарлю. Всяческих ужимок, какие, по его мнению, приличествовали светскому человеку и дипломату, ему казалось мало. В его приветствии была какая-то особенная лихость, разудалость, веселость, нужные ему для того, чтобы все думали, во-первых, что живется ему отлично, тогда как он беспрестанно возвращался мыслью к своей неудачной карьере, без надежды на повышение, под угрозой отставки, а во-вторых, что он молод, бодр, обаятелен, тогда как он видел в зеркале, в последнее время боялся даже в него смотреть, что все лицо у него в морщинах, а ему так хотелось, чтобы оно было обворожительным. Он отнюдь не жаждал побед. Его пугали пересуды, огласка, шантаж. Когда он начал подумывать об Орсейской набережной, когда он, решив добиться высокого положения, перешел от почти мальчишеского разврата к полному воздержанию, он стал похож на зверя в клетке, кидавшего по сторонам трусливые, похотливые и глупые взгляды. Он был до того глуп, что не мог понять простой вещи. Озорники, с которыми он знался в молодости, давно уж повзрослели. И когда газетчик орал ему на ухо «La Presse», он вздрагивал не столько от желания, сколько от испуга. Ему чудилось, что его узнали и выследили. Хотя де Вогубер и принес в жертву неблагодарной Орсейской набережной наслаждение, но сердечный жар у него по временам вспыхивал, именно поэтому де Вогуберу все еще и хотелось нравиться. Как докучал он министерству своими бесчисленными письмами, на какие только хитрости не пускался, действуя на свой страх и риск, как злоупотреблял влиянием своей жены, которую по причине ее дебелости, родовитости, мужеподобности, а главное, по причине заурядности ее мужа, все наделяли блестящими способностями и полагали, что на самом деле послом является она, чтобы в что штат посольства был зачислен ни к чему не способный молодой человек. Правда, несколько месяцев или несколько лет спустя, если ему казалось, что ничего собой не представляющий, но не таивший против него ни малейшего зла атташе холоден с ним, со своим начальником, Девогубер, решив, что тот пренебрегает им или даже подкапывается под него, с таким же лихорадочным пылом измышлял для него кары, с каким прежде осыпал его благодеяниями. Он нажимал на все пружины, чтобы молодого человека отозвали. Начальник отдела политических сношений ежедневно получал от него письма следующего содержания. «Когда же вы, наконец, избавите меня от этого прощелыги? Подержите его в черном теле, это пойдет ему только на пользу. Пусть немножко попастится». Вот почему должность атташе при короле Феодосии была не из приятных. Но если не считать этой слабости Девогубера, то благодаря никогда ему не изменявшему здравомыслию, здравомыслию светского человека, он был одним из лучших представителей французского правительства за границей. Когда его сменил человек, о котором сложилось мнение, что он выше Девогубера, сменил всеведущий якобинец, между Францией и страной, где правил король, сейчас же началась война. Девогубер, как и де Шарлю, не любил здороваться первым. И тот, и другой предпочитали отвечать на поклон. Они боялись, что человек, которому они протянут руку с тех пор, как они виделись с ним прошлый раз, наслышался о них сплетен. Девогубера я вывел из затруднения сразу. Я первый поздоровался с ним. Прежде всего, меня к этому обязывала разница в возрасте. Он поклонился мне с видом удивленным и радостным, а глаза у него по-прежнему бегали. Точно справа и слева от него росла люцерна, которую ему воспрещено было щипать. Я решил, что прежде чем просить представить меня принцу, мне следует попросить Девогубера познакомить меня с его женой, а насчет принца заговорить с ним после. По-видимому, обрадовавшись и за себя, и за жену, он решительным шагом пошел со мной к маркизе. Когда мы с ним подошли, он показал ей на меня взглядом и движением руки, выражавшими его глубокое уважение ко мне, но не произнес при этом ни слова и тут же поспешил удалиться, оставив меня наедине со своей женой. Она протянула мне руку, не зная, кому оказывает эту любезность. Насколько я понял, Девогубер забыл, как меня зовут, может быть, даже и вовсе не узнал меня, но из вежливости, не сознавшись в этом, превратил церемонию представления просто-напросто в пантомиму. И так я ничего не добился. В самом деле, как можно представить меня хозяину дома при помощи этой женщины, не знающей даже, как меня зовут? А тут еще изволь сидеть и вести беседу с маркизой Девогубер. Я был от этого не в восторге, по двум причинам. Я вовсе не собирался торчать на этом вечере до бесконечности, так как уговорился с Альбертиной. Я подарил ей ложу на Федру, что она приедет ко мне около полуночи. Конечно, я не был в нее влюблен. Когда я просил ее приехать, во мне говорило чувственное желание. И только, хотя стояла такая жара, когда освобожденная чувственность охотнее устремляется к органам вкуса, главное, испытывает потребность в прохладе. Сильнее, чем о поцелуе девушки, она мечтает об оранжаде, о купании. Ее тянет смотреть на очищенную от кожуры сочную луну, утоляющую жажду неба. И все же я надеялся в обществе Альбертины, рождавшей во мне ощущение прохлады и волн, стряхнуть с себя тоску, которую непременно навевали бы на меня очаровательные женские лица, ведь на вечере у принцессы были не только дамы, но и девушки. А в лице величественной маркизы Девогубер бурбонистым и угрюмым, не было решительно ничего привлекательного. В министерстве про Девогуберов говорили, без тонкого намека, что дома юбку надо бы носить мужу, а жене штаны. В этих словах звучалась большая доля истины. Маркиза де Вагубер была мужчиной. Всегда ли она такая была, или с течением времени превратилась в то, что я увидел, это неважно, и в том и в другом случае мы имеем дело с одним из самых умилительных чудес природы, которые, особенно во втором случае, придают сходству человеческому царству с царством цветов. Если верно первое предположение, то есть если будущая маркиза де Вагубер была всегда мужеподобно грузна, значит, это дьявольская, но благодетельная хитрость природы, снабдившая девушку обманчивым обликом мужчины, и юноша, не любящий женщин и стремящийся вылечиться, с удовольствием попадается на удочку, находит себе невесту, похожую на грузчика. В другом случае, если у женщины нет мужских черт, она постепенно, чтобы нравиться мужу, приобретает их. Иногда даже бессознательно, в силу мимикрии, благодаря которой цветы придают себе сходство с насекомыми для того, чтобы приманить их. Она горюет о том, что она нелюбима, что она не мужчина, и горе наделяет ее мужскими свойствами. Но оставим эти два редких случая. Сколько вполне нормальных супругов в конце концов становятся похожи друг на друга, а иные даже меняются душевными качествами. Бывший немецкий канцлер, князь Бюлов, женился на итальянке. И некоторое время спустя на Пинчо стали замечать, как много появилось у мужа немца итальянской чуткости, и как много немецкой грубости появилось у итальянки. Теперь возьмем случай совершенно исключительный. Все знают видного французского дипломата, о происхождении которого напоминает только его имя, одно из самых известных на Востоке. Зрелее, старее, он превратился в восточного человека, хотя раньше никто не подозревал, что в нем этот человек сидит, и теперь при взгляде на него люди невольно думают, что ему не хватает только фески. Если же воскресить в памяти нравы, о которых понятия не имел посол, чей силуэт с атавистическими жирными чертами мы только что набросали, то нельзя не прийти к выводу, что маркиза де Вагубер принадлежала к типу женщин, благоприобретенному ею, а может быть врожденному, бессмертным воплощением которого является принцесса Палатинская, всегда в амазонке, заимствовавшая у супруга не только мужские свойства, перенявшая недостатки мужчин, не любящая женщин, в своих письмах, письмах сплетницы, рассказывавшая об отношениях, в каких находились между собой все вельможи при дворе Людовика XIV. Такие женщины, как маркизы де Вагубер, стыдятся того, что они у мужей в забросе. Вот что еще способствует их мужеподобности. Вот что постепенно убивает в них все женское. В конце концов, они приобретают достоинства и недостатки, которых у мужей нет. Муж становится все легкомысленнее, изнеженнее, нескромнее, а жена, между тем, превращается в нечто вроде непривлекательного сколка с тех добродетелей, какие должен был бы выказывать муж. Уязвленное самолюбие, скука, негодование делали свое дело. Правильные черты лица маркизы де Вагубер теряли прелесть. К моему огорчению, она рассматривала меня с интересом и любопытством, как одного из тех молодых людей, какие нравились маркизу де Вагуберу, одного из тех молодых людей, каким ей так хотелось быть, именно теперь, когда ее стареющий муж начал оказывать предпочтение молодежи. Она глядела на меня с внимательностью, провинциалки, снимающей из каталога модного магазина копию английского костюма, который так идет красивой девушке, нарисованной в каталоге, одной и той же, на всех страницах, но благодаря различным позам и разнообразным туалетам, превращенной в обманчивое многоразличие существ. Животное чувство, притягивавшее ко мне маркизу де Вогубер, было столь сильно, что она, намереваясь пойти выпить стакан оранжада, схватила меня за руку, чтобы я проводил ее. Но я высвободился, сославшись на то, что мне скоро надо будет уехать, а я еще не представился хозяину дома. До выхода в сад, где он разговаривал с гостями, было недалеко. Но это расстояние пугало меня больше, чем если бы мне надо было пройти его под артиллерийским огнем. Дамы, которые, как казалось мне, могли бы меня представить, находились в саду и все превозносили до небес, хотя на самом деле им было скучновато. О такого рода вечерах нельзя судить, пока они в разгаре. Им можно дать правильную оценку только на другой день, когда они пробуждают интересы у неприглашенных. Писателю настоящему, свободному от присущего многим литераторам глупого честолюбия, читающему статью критика, который всегда расхваливал его, а тут, называя имена посредственности, его даже не упоминает, такому писателю некогда удивляться. Его ждет работа над новым произведением. А у светской женщины никаких дел нет. И, прочитав «Фигаро», вчера у принца и принцессы германских был большой званый вечер и так далее, она восклицает. То есть как? Ведь я же 3 дня назад целый час проговорила с Марией Жильбер, и она ни слова мне про него не сказала. И строит предположение, чем она обидела германта. Надо заметить, что приглашенные на званые вечера германтам бывали удивлены не меньше, чем неприглашенные. Огонь этих вечеров вспыхивал, когда никто этого не ожидал, и призывал тех, о ком принцесса германская не вспоминала в течение нескольких лет. А ведь почти все люди из высшего общества до того ничтожны, что судят друг о друге по тому, насколько они любезны. Приглашенных ласкают, отвергнутых презирают. Кстати, об отвергнутых. Принцесса часто не звала даже некоторых своих друзей из боязни рассердить Паламеда, который отучил их. Вот почему я мог быть уверен, что она не говорила обо мне даже с де Шарлю, иначе меня здесь бы не было. Сейчас он стоял спиной к саду, рядом с германским послом, облокотившись на перила большой лестницы, которая вела в дом, стоял так, что хотя... Увивавшиеся вокруг барона поклонницы почти заслоняли его, гости волей-неволей должны были с ним здороваться. Он отвечал на приветствие, называл имена и фамилии. Только и слышалось «Добрый вечер, господин Дюазе!» «Добрый вечер, господин де ла Тур дю Нен-Верклос!» «Добрый вечер, господин де ла Тур дю Пен-Гуверне! Добрый вечер, Филибер! Добрый вечер, дорогая посланница!» И так далее. Это бесконечное тявканье прерывалось благожелательными наставлениями или же вопросами, ответы на которые де Шарлю не слушал, и которые он задавал сдержанно приветливым, деланно равнодушным тоном. Смотрите, как бы малышка не простудилась, в саду всегда сыроват. «Добрый вечер, господин де Брант, добрый вечер, госпожа де Мекленбург. Барышня приехала в своем чудесном розовом платье. Добрый вечер, Сен-Жеран». Разумеется, в позе де Шарлю была горделивость. Он знал, что он один из германтов, и что на этом празднестве ему отведено исключительно почетное место. Но не одна горделивость. Само слово «празднество» вызывало у человека эстетически развитого ощущения пышности, дразнило любопытство. как будто это празднество устраивали не люди из высшего круга, а словно оно происходило на картине Карпаччо или Веронезе. А еще вероятнее, германскому принцу, каковым был де Шарлю, представлялось празднество из Тангейзера. Сам же себе он казался маркграфом, который у входа в Варбургский замок для каждого из гостей находил доброе слово, между тем, как их поток, вливающийся в замок или в парк, приветствует долгое, то и дело начинающееся с изнова фраза из знаменитого марша. Пора, однако, было сделать решительный шаг. Я видел под деревьями женщин, с которыми меня связывало более или менее близкое знакомство, но сейчас они казались мне совсем другими, потому что они были у принцессы, а не у ее родственницы, и потому что мы сидели не перед тарелками саксонского фарфора, а под ветвями каштанов. Роскошь обстановки в данном случае не имела значения. Если бы даже обстановка у принцессы была гораздо скромнее, чем у Арианны, я бы все равно волновался. Когда в нашей гостиной гаснет электричество и его заменяют керосиновыми лампами, все для нас мгновенно преображается. Меня вывела из задумчивости маркиза де Сувре. «Добрый вечер», — сказала она, подходя ко мне. «Вы давно не видели герцогиню германскую?» Она удивительно умела придавать такого рода фразам интонацию, удостоверявшую, что она произносит их не от явной глупости, подобно тем, кто, не зная, что сказать, каждый раз заговаривает об общих знакомых, хотя в большинстве случаев знакомство это очень беглое. Ее взгляд, тонкий, как проводниковая проволока, выражал: «Не думайте, что я вас не узнала. Вы тот молодой человек, которого я видел у герцогини Германской, отлично помню». К сожалению, покровительство, которое сулила мне эта фраза, только казавшаяся глупой, а на самом деле хитроумная, оказалось в высшей степени хрупким. Оно распалось в то самое мгновение, когда я решился к нему прибегнуть. Маркиза де Сувре обладала особым искусством. Если надо было замолвить за кого-нибудь слово власть имущему, то проситель оставался в убеждении, что она за него похлопотала, а высокопоставленное лицо в том, что она палец о палец не ударила за просителя. И благодаря такому двусмысленному ее поведению проситель испытывал к влиятельному лицу благодарность, а влиятельное лицо не считало нужным что-либо для него делать. Ободренной любезностью этой дамы, я попросил ее представить меня принцу германскому. Она же, воспользовавшись тем, что хозяин дома на нас не смотрел, с материнской ласковостью взяла меня за плечи и, улыбаясь принцу, который как раз в эту минуту отвернулся и не мог ее видеть, будто бы покровительственным и преднамеренно бесцельным движением, толкнула меня по направлению к нему, но я почти не сдвинулся с места. Такова подловатость светских людей. Дама, которая поздоровалась со мной, назвав меня по имени, оказалась еще трусливее. Уже начав с ней разговор, я силился вспомнить, как ее зовут. Я отлично помнил, что ужинал с ней, помнил, о чем она со мной говорила, однако мое внимание, направленное в ту область моего внутреннего мира, где хранились воспоминания о ней, не находило там ее имени. И все-таки оно там жило. Моя мысль как бы затеяла с ним своеобразную игру. Она пыталась сперва уловить его очертания, его начальную букву, а затем осветить его целиком. Усилия мои были напрасны. Я приблизительно угадывал его объем, вес. Что же касается очертаний, то я, сравнивая его с едва различимым узником, скорчившимся во мраке внутренней тюрьмы, говорил себе: «Не то». Конечно, я мог бы придумать самые трудные имена. К несчастью, тут надо было не творить, а воссоздавать. Всякая умственная деятельность легка, если только она не подчинена реальности. В данном случае я вынужден был ей подчиняться. И вдруг имя пришло ко мне все до единой буковки. «Виконтесса д'Арпажон». Нет, я не так выразился. Мне представляется, что явилось оно не само, и я не склонен думать, чтобы множество относившихся к этой даме смутных воспоминаний, к которым я беспрестанно обращался за помощью, так, например, я взывал к ним, да ведь эта дама — подруга маркизы де Сувре, это же она относится к Виктору Гюго со смешанным чувством наивного восторга, ужаса и отвращения, я не думаю, чтобы все эти воспоминания, проносившиеся между мной и ее именем, в какой-то мере содействовали тому, чтобы оно, наконец, вынырнуло. Когда память затевает грандиозную игру в прятки, чтобы восстановить имя, то имя не приближается к нам постепенно. Мы ничего не видим, и вдруг возникает то самое имя, ничего общего не имеющее с именем, которое нам мерещилось. Пришло к нам не оно. Я склоняюсь к мысли, что с возрастом мы удаляемся от области, где имена проступают отчетливо, лишь усилием воли и внимания, обострившим мой мысленный взор, я прорезал полутьму и все ясно увидел. Во всяком случае, если и существуют переходы от забвения к воскрешению в памяти, то переходы эти бессознательны. Имена, попадающиеся нам на пути к настоящему имени, суть имена ложные, они ни на шаг не приближают нас к нему. Собственно, это даже не имена, а зачастую всего лишь согласные, которых нет в найденном имени. Впрочем, работа мысли, переходящая от небытия к действительности, в высшей степени таинственна. В конце концов, можно предположить, что обманчивые согласные представляют собой шесты, которые нам неумело, хотя и заблаговременно, протягивают, чтобы мы могли уцепиться за верное имя.